Глава 18. Как легко устраивать вечеринки. Вечеринки всегда подчеркивают разницу между молодой и беззаботной жизнью подростков и нашей, потрепанной, полной забот. Все, чего хотят подростки, посетить как можно больше вечеринок. А мы по телевизору видим примеры того, как одна вечеринка за другой приводит в ужасное русло порока и разврата. Так что же с этим делать? Есть ряд вещей, которые помогут нам убедиться в том, что ваши дети в порядке, и я собираюсь дать несколько советов, которые слышал за годы практики от подростков, родителей, социальных работников, полицейских, психиатров, учителей и многих-многих других людей. Ни один из этих советов не является панацеей, ведь никогда нельзя предугадать всего, что может пройти не так. Но давайте хотя бы попробуем. Когда ваш подросток отправляется на вечеринку? Первое. Уточните все ключевые моменты. Вы должны знать, где проходит вечеринка, кто ее устраивает, будут ли там взрослые, которые присмотрят за детьми, будет ли там алкоголь, когда ваш ребенок собирается туда, с кем он идет и когда собирается оттуда уходить. Вы имеете право все это знать, и если вам не отвечают на вопросы, значит, никто никуда не пойдет. Второе. Выясните все по поводу алкоголя. Возраст здесь играет большую роль. Конечно, идеальный вариант – безалкогольная вечеринка, но не стоит тешить себя такими надеждами. Большинство из нас ходили на вечеринки, когда были подростками, и помнят, что там творится. Если устраивается вечеринка, то на ней, скорее всего, будут алкоголь и, возможно, даже наркотики. Договариваясь с ребенком по поводу алкоголя, убедитесь, что он ясно понял, что его ожидает, если соглашение будет нарушено. Третье. Проясните ситуацию с наркотиками. Наркотики должны быть полностью запрещены. Это, конечно, не остановит ваших детей, если они захотят попробовать, но они должны знать, что вы категорически не допускаете наркотиков. Мы обсудим это подробнее в главе 24. Четвертое. Укрепите позиции. Чем лучше подростки информированы, тем лучше защищены. Поговорите о разных опасностях, с которыми они могут столкнуться на вечеринке, и помогите им выработать стратегии, чтобы справиться с подобными ситуациями. Когда по телевизору рассказывают что-нибудь о вечеринках, которые пошли не так, постарайтесь поговорить с детьми о том, как они поступили бы и как постарались бы избежать подобного в будущем. Пятое. Приятели. Расскажите вашим детям о ценности дружбы, о том, как важно прикрывать друг друга. Если вы на вечеринке один, вы гораздо уязвимее, чем когда за вами присматривает товарищ. Объясните это вашему ребенку, и в награду вы получите ответственное поведение с его стороны. Шестое. Договоритесь о сигнале СОС. Иногда не по своей вине. Ваши дети могут оказаться в ситуации, которую никак нельзя предвидеть и которую не могут контролировать. Если это вдруг произойдет, и им понадобится путь к отступлению, лучше заранее договориться о какой-нибудь фразе или сигнале, который они смогут использовать, чтобы дать вам знать, что их нужно забрать домой. Подросткам бывает сложно отступить перед своими друзьями, но они могут позвонить вам якобы для того, чтобы отметиться и подать условный знак, и тогда смогут объяснить свой уход вашим вмешательством. Это позволит им спасти репутацию, а вам спасти их. Все выигрыши. Седьмое. Заберите их после окончания вечеринки. Один из лучших полицейских, которых я когда-либо встречал, рассказал мне о тактике, которую он использует со своими детьми-подростками. После того, как он убеждался, что с вечеринкой все в порядке, и его дети были с ним честны, они договаривались о времени, когда их забирать. Когда он приезжал, то останавливался за углом, чтобы детям не приходилось садиться в машину на глазах у друзей. Если дети не появлялись вовремя, он подъезжал к дому, демонстративно заходил внутрь и забирал их на глазах у всех. Просто и четко. Когда вечеринку устраивают у вас дома? Первое. Уточните все ключевые моменты. Вы должны знать, кто придет, когда вечеринка начнется и закончится, и установить четкие правила по поводу алкоголя и наркотиков. Дайте ясно понять, какое поведение вы готовы терпеть, а какое нет. Приготовьте много еды и безалкогольных напитков. Чем больше будет еды, тем лучше. Третье. Держите подкрепление наготове. Вечеринка может выйти из-под контроля. Век смс-ок, если вы напишете двум знакомым, и каждый из них напишет еще двум знакомым, которые напишут еще двум знакомым, то не успеете оглянуться, как у вас дома уже будет 500 человек. Вам нужно, чтобы кто-нибудь из ваших друзей был готов прийти на помощь, если понадобится. Четвертое. Будьте бдительны. Естественно, вы не хотите постоянно вертеться вокруг и портить веселье, но вы должны быть в курсе происходящего. Будьте начеку и следите за напившимися, ссорами, драками и постоянно меняющейся обстановкой в целом. Своевременно принятые меры могут сэкономить время, которое в противном случае вы проведете в больнице или полицейском участке. Пятое. Наймите службу безопасности. Это может показаться излишним, но если планируется масштабная вечеринка, подумайте, что выгоднее потратить на профессиональную охрану пару сотен долларов за ночь или восстанавливать дом и чинить вещи, если что-то выйдет из-под контроля. К тому же такая мера прямо говорит гостям, что лучше воздержаться от необдуманных поступков. Шестое. Если ничего не помогает, звоните в полицию. Если ситуация обострилась, и вы хотите свернуть вечеринку, ну, скажем, если неожиданно появилась машина, набитая пьяными придурками лет 18, звоните в полицию и просите помочь. Для этого полицейские нужны. Это их работа, и, как правило, полиция приезжает сразу и не ждет несколько часов, пока на улице не начнут полыхать машины. Все дело в благоразумии. Дети должны ходить на вечеринки. В этом прелесть их возраста. Кроме того, если вы никогда не будете их отпускать, они вылезут из окна и все равно туда попадут. Лучше, чтобы они делали все открыто, хорошенько подумав о безопасности. Главное, о чем должны помнить родители, они имеют право и обязаны убедиться, что дети следуют их рекомендациям. Удивительно, но хотя большинство детей протестуют против введения их родителями простых правил поведения вечеринки и ее организации, на самом деле они хотят, чтобы все было именно так. Дети постарше также радуются ограничениям, как и дети помладше. Они вступают в мир, который иногда кажется им жутким, поэтому для них может стать утешением и помощью то, что они не могут заходить слишком далеко, потому что их долбанные родители велели быть дома до полуночи. Целые и невредимые они угрюмо топают домой, фыркая, отправляются в свои уютные теплые кроватки.